Глава 12. Каким бы пошлым и заурядным ни показалось многим это знакомство, для Клайда оно было преисполнено значительности. До сих пор никогда ни одна девушка, да еще такая очаровательная, не удостаивала его взглядом, так он, по крайней мере, воображал. А теперь он встретил красивую девушку, и она настолько им заинтересовалась, что согласилась пообедать с ним и пойти вместе в театр. Верная своему обещанию, Гортензия действительно пришла во вторник на угол 14-й и Вайендот-стрит, неподалеку от Грин-Дэвидсона. Клайд был так взволнован, польщен, обрадован, что с трудом мог привести в порядок свои мысли и чувства. «Привет. Я опоздала, да? Но я никак не могла поспеть вовремя. Понимаете, я забыла, что обещала увидеться с одним парнишкой. Это мой друг, тоже чудный мальчик. И только в 6 часов вспомнила, что у меня назначено 2 свидания. Вышло так неприятно. Ну вот я ему позвонила, он был не очень-то доволен, но я сказала, что мы встретимся в другой вечер. Ну что же, вы рады? Вы понимаете, что ради вас я огорчила Чарли, такого красивого мальчика?» Она уловила тревожное, ревнивое и в то же время робкое выражение, мелькнувшее в глазах Клайда, пока она говорила о другом своем поклоннике. Мысль, что можно заставить его ревновать, привела Гортензию в восторг. И так она окончательно покорила его. И она тряхнула головой и улыбнулась, идя с ним в ногу. «Еще бы! Так мило с вашей стороны, что вы пришли!» Когда они проходили мимо цветочного магазина, у Клайда явилась мысль поднести ей цветы. Он слышал от Хегланда, что женщины любят мужчин, которые делают им подарки. «Да, конечно, от роз я не откажусь», — ответила Гортензия, входя в магазин. «Или, пожалуй, лучше букетик фиалок. Они такие милые, и они, кажется, больше подойдут к моему жакету». Ей понравилось, что Клайд подумал о цветах, и он говорил ей такие приятные вещи. «Вот это шикарные!» — воскликнула она, выбрав довольно большой букет фиалок и прикладывая их к жакету. «Эти мне нравятся». И пока Клайд расплачивался, она вертелась перед зеркалом, пристраивая фиалки по своему вкусу. А он любовался игрой ее губ, блеском глаз и живостью жестов. Ресторан Фрисела, казалось, не произвел на Гортензию никакого впечатления. И Клайду было чуточку обидно, что она, совсем не думая о состоянии его кошелька, заказывает шикарный обед и не сказала ни слова об удачном выборе этого заведения. А все потому, что эта девушка думала только о себе, поэтому и держалась с ним несколько отчужденно. Когда он робко пытался перевести разговор на их отношения, на свое чувство к ней, выяснить, не влюблена ли она в кого-нибудь другого, она обрывала его, заявляя, что ей нравятся все молодые люди, все одинаково. Они все так внимательны к ней, да так и должно быть. Ее живые глаза сверкали, и она вызывающе встряхивала головой. И Клайд был пленен всем этим. Ее жесты, позы, гримаски, все ее движения были чувственными и многообещающими. Казалось, ей нравилось дразнить, обещать, делать вид, что она готова сдаться, а затем отказываться от всех обещаний, притворяясь целомудренно сдержанной, словно у нее и в мыслях не было того, что ей приписывали. Клайда возбуждала и приводила в трепет уже одно то, что она была здесь, рядом. Это была пытка, но сладкая пытка. Он был полон мучительных мыслей о том, как было бы чудесно, если бы Гортензия позволила ему обнять ее, поцеловать, даже укусить, прижаться губами к ее губам, задушить ее поцелуями и ласками. По временам она бросала на него умышленно томный взгляд, и он ощущал болезненную слабость до головокружения. Он мечтал только об одном, что когда-нибудь упорным ухаживанием или деньгами он заставит ее полюбить себя. Но и после того, как они побывали в театре, а затем он доставил ее домой, Клайд не достиг сколько-нибудь заметного успеха. А она все время думала об одержанной ею новой победе. И так как она давно уже перестала быть добродетельной и поняла, что у него есть кое-какие деньги, и он готов тратить их на нее, она решила, что будет в меру мила с ним, ровно настолько, чтобы удержать его, не больше.